Весеннее утро. Рассветало. Началась уборка вокзала, и я вышел на улицу. Сонный, голодный, я почувствовал, что едва ли сумею даже денек продержаться на сельтерской воде и хлебе. Шел по улице, и меня пошатывало. Трамваи еще не ходили, но уже появились прохожие. Дворники открывали ворота. Домашние хозяйки с кошелками в руках спешили за провизией. Все они шли в одном направлении, и я, чтобы скоротать время, поплелся за ними. Первым в городе проснулся знаменитый харьковский рынок – Блокбас. Один за другим открывались рундуки. Я бродил по Благовещенскому базару, пока мне в нос не ударил очень вкусный и острый запах. Он забивал запахи квашеной капусты, сельдерея, стынувшего в бочках, и похожего на расплавленный сургуч густого томата. Словно охотничий пес, почуявший перепелку, раздувая ноздри, я пошел на этот запах. Худая торговка в стеганом ватнике, раскачиваясь, голосила у двух дымящихся жаровин, заставленных огромными чугунками. «Флячки! Горячие флячки! Ох, хватайте, люди добрые! Ох, дешево беру! Ой, нигде и никогда, ни в каком царстве, ни в каком государстве вы не найдете таких замечательных флячков! Это ж прелесть! Это небо на языке! Это ж лучшее и самое дешевое снедание! Да покушайте мои флячки!» Если кто-нибудь из вас ел прямо на базаре, стоя рядом с пылающей жаровней, из глиняной миски, обязательно шершавой деревянной ложкой, горячие, обжигающие рот, наперченные, залитые сметаной, пересыпанные календрой, резаным луком, зубками чеснока, оранжевой паприкой, душистые от лаврового листа и петрушки, засыпанные мелко натертым сыром, приготовленные из рубленного коровьего желудка свежие и пахучие флячки, или по-русски рубцы, тот поймет, как трудно было удержаться, чтобы не сломать голову последнему моему рублю. И еще в 9 часов утра, когда открылись учреждения, и я подходил к высокому дому на углу улицы Карла Либкнехта и ветеринарной, во рту горело от красного перца, которым крикливая торговка без зазрения совести наперчила сытные, но совсем уж не такие дешевые флячки. Полтинник отдать за пустяковое блюдо. А дальше что? А вдруг заведующий школьным отделом ЦК комсомола уехал и придется его ждать? Нет, баста. На сегодня хватит роскоши. До завтрашнего полдня я не имею права тратить ни одной копейки. Никакой сельтерской воды. Будешь пить сырую, из-под крана. Бесплатно, а польза такая же. Надо беречь деньги, чтобы хоть кусок хлеба купить на обратную дорогу, когда поеду зайцем в свой родной город. Пропуск в комендатуре выдали быстро. Посмотрели на мой комсомольский билет, командировку и возвратили все документы обратно с маленьким пропуском. Я вошел в просторный вестибюль и подал пропуск часовому. Тот сверил пропуск с моим удостоверением и показал мне дорогу. Уже в большом вестибюле я снова почувствовал, что робею. Еще хуже стало, когда пришлось раздеваться. Здесь у вешалки вместе с шапкой, калошами и чумаркой у меня будто сразу отняли половину смелости. «Вам куда, товарищ?» — окликнула меня лифтерша. Мне и раньше приходилось слышать, что в столице есть такие машины, которые поднимают людей на самый чердак, но я лично увидел лифт впервые в жизни. «Мне в комнату 246», — ответил я лифтерше, разглядывая пропуск. «Садитесь, подвезу». «Да нет, спасибо», — сказал я и быстро шагнул по ковровой дорожке на лестницу. «Пройду так. Спокойнее будет. Может, она думала, что я здесь работаю?» Не спеша поднимался я по мягкой ковровой дорожке. Я свернул с лестницы в коридор, удивляясь чистоте и тишине вокруг. На дверях все мелькали какие-то маленькие номера, и я никак не мог отыскать школьный отдел. Из дальнего конца коридора навстречу, поскрипывая сапогами, твердой, уверенной походкой шел коренастый, среднего роста человек. Лица я его не видел. Свет из окна бил мне в глаза. «Скажите, пожалуйста, товарищ», — сказал я и метнулся к этому человеку. «Скажу, пожалуйста», — ответил идущий и сразу остановился.

И разве мы виноваты, что больших заводов в округе пока нет?» Секретарь перебил меня, возвращаясь к рассказанному мною раньше. «Он действительно так сказал? Никто не даст закоптить голубое небо Подоле и дымом заводов. Или ты это выдумал для красного словца?» «Вы что думаете, обманываю?» — обиделся я. «Так и сказал». «Любопытно, очень любопытно. Я не знал, что он так откровенно действовал. Какой пейзажист нашелся? К счастью нашему, народ Украины не спросит его, где надо строить заводы. Там, где надо, там и построим. Кое-где небо подкоптим, и воздух от этого в целом мире свежее станет. Нам и Полевой все время толковал, что без индустриализации нашей стране жить нельзя. Заедят нас тогда иностранные капиталисты», — согласился я со словами секретаря. «Правда? Это хорошо. Вас можно поздравить с умным директором. Настоящий руководитель даже самого маленького дела должен всегда чувствовать революционную перспективу. Скажи, сколько вас таких молодцов в Фабзавуче?» 52. И все мы уже в профсоюзе металлистов состоим. Комсомольцев много? Больше половины. А когда по плану у вас должен быть выпуск? В мае, скоро, в том-то и дело. Все ваши хлопцы захотят поехать в другие города? Еще как захотят, пешком пойдут. А для чего же мы учились? Когда поступали в школу, то нам так и обещали, что станем работать на больших заводах. «Ты сегодня приехал?» — неожиданно спросил меня секретарь, снова записывая себе что-то в блокнот. «Вчера вечером. Я бы еще вчера сюда зашел, да поезд опоздал». «А где же ты остановился?» «На вокзале. Выспался немного на лавке». «На вокзале? Почему же в гостиницу не пошел? Или в дом крестьянина? Знаешь, на площади Роза Люксембург большой такой дом». «Да я на вокзале, тоже ничего». «Ты чего-то мнешься? Такой говорливый был, а сейчас стоп-машина. Сознавайся, денег, наверное, мало». «Были деньги, ну вот...» И я потихоньку, помаленьку рассказал секретарю о своем горе. Сочувственно покачивая головой, секретарь улыбнулся, а потом, рассмеявшись, сказал: «Подвели, брат, тебя акулы Нью-Йорка. Небось, голодный сейчас?» «Нет, нет, спасибо, я уже завтракал. Флячки ел на базаре». «Тогда вот что, хлопче», — сказал секретарь Центрального комитета, вставая. «Вне всякого сомнения, это решение будет отменено. Я сегодня узнаю все и думаю, что ваши мечты исполнятся. Ни один из вас не пропадет. Это безусловно. Такие молодые грамотные рабочие нам очень скоро понадобятся повсюду. И в Донбассе, и в Екатеринославе. Еще в прошлом году на московском активе так прямо и говорилось, что нам нужно 15-20 миллионов индустриальных пролетариев, электрификация основных районов нашей страны, кооперированное сельское хозяйство и высокоразвитая металлургическая промышленность. И тогда нам не страшны никакие опасности. И тогда мы победим в международном масштабе. А разве молодежь не призвана помогать партии решить эту задачу? Конечно. И будь спокоен, партия не даст вам пропасть. Что же касается твоих личных неприятностей, то это дело тоже поправимо. Иди в комнату 32 к товарищу Кириллову. Он тебе обеспечит жилье и все такое. Возьми вот записочку. Написав несколько слов, он протянул мне листок из блокнота. Сегодня ты отдохни. Вечерком сходи в театр. Посмотри, как играет Саксаганский. Это, брат, великий украинский артист. Со временем, когда вырастешь, люди завидовать тебе будут, что ты лично видел его игру. Это будет полезнее и куда интереснее акул Нью-Йорка. Переночуешь, а завтра уедешь. А Картамышеву привет передай. Пусть границу получше бережет. Ну, до свидания, хлопче. И секретарь протянул мне руку. Я попрощался с ним, обрадованный, окрыленный, быстро пошел из комнаты, чуть не упал, споткнувшись о край ковра. Уже открывая дверь, я услышал, как секретарь у меня за спиной сказал в телефонную трубку: «Сейчас к вам зайдет один приезжий товарищ. Его обворовали. Надо будет помочь. Да-да, из фонда помощи нуждающимся коммунистам. Не знаю, сколько я пробыл в Центральном комитете. Может, час, а возможно и больше. Время пролетело незаметно. Когда я вышел из подъезда, мне в глаза ударило солнце. Утренний туман рассеялся, а на голых деревьях в университетском скверике напротив, чуя близкую весну, громко каркали вороны. С крыш капало, снег таял на глазах, потемневший, пористый, точно сахар, облитый чаем. Вот удача-то! Я все еще не мог опомниться от счастья. Думал, дня три придется ходить, бегать, доказывать. А здесь один разговор, и все улажено. А главное — быстрота. Но как быстро! Прямо-таки удивительно. Может, все это приснилось? Да нет же. Я пощупал в кармане новенькие хрустящие деньги. Их я получил у Кириллова, которому на всякий случай оставил список учеников и наше жалобное письмо в ЦК комсомола. Я вовсе не думал, что мне дадут деньги, когда шел к товарищу Кириллову. Прихожу, показываю записочку пожилому человеку в синем френче, а он, проспросив меня еще немного и от души посмеявшись, выдал целых 50 рублей, да потом еще выписал ордер в общежитие для приезжающих партработников на улицу Артема, как будто я уже стал членом партии. Веселый, чувствуя, как огромная тяжесть свалилась с моих плеч, довольный за наших фабзавочников, я перешел улицу и без всякой цели направился в пустой, покрытый талым снегом парк. Сероватый и жидкий, как кисель, последний снег этой зимы разъезжался под ногами. Уж кое-где на бугорках чернели проталины мокрой земли, покрытой увядшими прошлогодними листьями и мерзлой травой. Хорошо было в это солнечное утро в пустынном парке, куда еще никто не ходил. Только я один, чудак, забрел на радостях. Обернулся. Увидел сквозь голые деревья знакомый силуэт высокого дома. Почудилось, что за широким окном стоит, жмурясь от солнца, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины и, приветливо улыбаясь, машет мне рукой. От радости я топнул ногой так, что проломил крепкий, затверделый наст на тропинке, и нога по щиколотку ушла в снег. Стоя так, я прислушался. Далеко звенели трамваи, каркая суетились на березах вороны. Крякнул клаксоном, словно утка, грузовик на соседней улице. Но все эти звуки заглушал стук моего сердца. Шла весна. Теплее грело раннее солнце. И в это весеннее утро я совсем позабыл, что нахожусь в большом и незнакомом еще городе.